Военно-морской Исикай, глава 1, КамАЗ-кун, автобусная остановка, на которую меня загнал внезапно начавшийся осенний дождь, стояла на углу Вознесенского проспекта и небольшой улочки, название которой я так и не запомнил. Вбежав под прозрачную пластиковую крышу, я недовольно посмотрел вверх, глядя, как по светло-серому небу бегут темно-серые низкие облака. Кажется, быстро дождь не закончится. Прогулялся, блин, от конторы до метро. Зонта при мне нет, шапки и капюшона на куртке тоже. Когда я собирался в командировку, осадков на неделе не обещали. Наоборот, синоптики уверяли, что в городе на несколько дней настанет бабье лето. Хотя это же осенний Питер, детка. Можно было бы и догадаться, что прогнозы на солнечную погоду здесь носят весьма абстрактный характер. Но, ладно, что теперь делать-то? Все же рвануть до метро, наплевав на сильный дождь, или ждать какого-нибудь автобуса, в надежде, что он меня до него довезет. Раздумывая над этим, я оглянулся по сторонам, и мой взгляд невольно зацепился за ближайшие здания. Скверно отремонтированное, семиэтажное, дореволюционной постройки, оно наверняка в прошлом было доходным домом какого-нибудь купца, в нынешнем веке отданного под офисы. Вон и вывеска над ближайшей дверью имеется, кадровое агентство «Сирена Крюинг», ХМ интересное название, тяжелая деревянная дверь в агентство, более подходящая для какого-нибудь ночного паба, чем для офиса, вдруг распахнулась, выпустив наружу сразу двух мужчин. Один постарше, лет 50 с лишним на вид, с морщинистым лбом и коренастой фигурой, сразу же двинулся к остановке, а за ним последовал парень помоложе, круглолицый, в очках и с небольшим аккуратным ирокезом на бритой голове. Хотя в большом городе кого только не встретишь, эта парочка сразу привлекла мое внимание, при очевидной несхожести было у этих двоих что-то общее. И еще они явно были друг с другом знакомы. «Ну что вы решили, Максим Максимыч, пойдете чифом на Вальдис?» — спросил молодой пожилого, когда тот, оказавшись под крышей остановки, не спеша вытащил сигарету и закурил ее. «Не знаю, Сашка», — покачал головой мужик, — «условия так себе. Танкер, старье, я слышал о нем. Говорят, там машина убитая в хлам и постоянные проблемы. Контракт мутный, да и сирена это мне не нравится. Платит вроде хорошо, но потом секса пополам с геморроем будет», — не договорил он фразу, глубоко затянувшись дымом. «Как бы не пришлось пожалеть. А ты? Мне деваться некуда. Я на диплом сильно потратился и вообще третьим помощником меня в другой конторе не берут. А пора бы расти по карьере. Пусть для начала и на проблемном пароходе». «Так-то оно так», — задумчиво ответил Максимыч. «Но есть, понимаешь, нюансы». Продолжение разговора я слушать не стал, отвернувшись от моряков. Нехорошо подслушивать, даже невольно, у всех своя жизнь. «Где там автобус, не видать ли?» Автобуса не наблюдалось. Зато спустя пару минут из сирены вышло еще двое мужчин средних лет, сразу направившихся к остановке, а откуда-то сбоку под крышу забежал молодой парень. Дождь пошел еще сильнее, и я шагнул вглубь остановки, достав смартфон и уставившись в его экран. Поэтому среагировать вовремя так и не успел, даже не сразу заметил опасность. Лишь услышал громкий хлопок, а когда поднял голову, то увидел быстро приближающийся оранжевый бок здоровенного КамАЗа коммунальной службы. Я еще успел понять, что звук был вызван лопнувшим колесом, и грузовик повело в нашу сторону на мокрой дороге. А вот спастись от несущейся на меня судьбы уже нет. Собственно, бежать было некуда, с трех сторон меня окружали пластиковые стены, а с четвертой стремительно летел КамАЗ. Еще мгновение, и он смял остановку вместе со всеми находившимися на ней людьми. Больно не было. Просто сильнейший удар, какой-то хруст, а затем сознание разом исчезло, как будто телевизор выключили. Первым, что я увидел, открыв глаза, было небо. Голубое-голубое, с редкими белыми облачками, неспешно плывущими куда-то вдаль. Затем я ощутил спиной неровную бугристую поверхность, а повернув голову, увидел колышущиеся на уровне лица метелки травы, словно я лег в теплый летний день на зеленый лужок. Что, блин? Какой еще лужок? А как же Питер? Остановка, несущийся на меня потерявший управление грузовик. Какого хрена происходит? Сел я рывком, не ощутив при этом ни малейших проблем. Тело нигде не болело, сознание было ясным, вот только мозг отчаянно тормозил, пытаясь обработать поступающую извне противоречивую информацию. «Так, будем последовательны», — скомандовал я себе, встав в полный рост и стараясь не впадать в панику. «Я, Алексей Ранеткин, 32 лет от роду, рост 1,80 м, телосложение среднее, волосы черные, морда лица самая обычная на вид. Я это или не я? Судя по всему, я. Никаких изменений в теле не чувствуется, руки и ноги точно мои. Поехали дальше. Я холост, не судим, не привлекался, не состоял. Работаю технологом в ООО «Кардаль», а позавчера приехал из Солнечногорска в Питер, вместе с замом главного инженера и еще парочкой химиков и микробиологов оценить на предмет приобретения новый химический реактор для производственной линии лекарственных субстанций. Реактор мы посмотрели, завтра утром должен был быть поезд в Москву, а сегодня я решил прогуляться до метро пешком, прежде чем ехать в гостиницу, и попал под грузовик, вроде бы. И вот тут у нас самая главная проблема, потому что никакого грузовика вблизи не наблюдается и в помине, как и Питера. Тепло, словно летом, вокруг меня луг с подрастающей после покоса свежей травой, за ним виднеется неширокая мощеная дорога, ведущая к возвышающимся в паре километров от меня каменным городским стенам. Рядом со стенами видны деревянные домики посады, какие-то сараи самого деревенского вида. И самое главное, в воздухе еле уловимо пахнет йодом, солью и влагой, а за дорогой, поодаль, видна спокойная синяя морская гладь до самого горизонта. И если я хоть что-то понимаю, то это море на Балтику нисколько не похоже. Неподалеку, одетый в серые обноски пацан лет 12 пасет с хворостиной стадо важно вышагивающих белоснежных гусей. Ну, прямо сельская пастораль. Можно считать, что и Питер, и катастрофа мне привиделись, или, скорее, наоборот, я лежу в больничке под наркозом и вижу очень яркие и достоверные глюки. Если бы не одно «но», все пятеро моих товарищей по ДТП находятся тут же, на лугу. Кто-то еще сидит на земле, кто-то уже встал, дико оглядываясь по сторонам. Да, кстати, моя осенняя одежда на мне, рюкзачок на спине, кошелек, смартфон и ключи в карманах куртки. Приехали, вашу за ногу. Что за фигня тут происходит? Задал резонный вопрос пожилой мужик, которого парень с иракезом звал Максимом Максимычем. Сашок, ты что-нибудь понимаешь? Ни хрена, помотал головой молодой, протирая свои очки. Как ни странно, они тоже пережили катастрофу. Бред, иссякай какой-то. Что? Какой такой иссякай? Да так, словечко анимешное, Максим Максимыч. Я тоже ничего не понимаю, чиф, ответил парень. Ерунда какая-то, отозвался другой мужик из тех, что вышли из сирены попозже, худощавый и темноволосый. Все выглядят как настоящие, а по сути бред. Но это не сон, ручаюсь. Нас же смяло нахрен всех, я это точно помню. Меня, кстати, Павлом зовут, добавил он, протянув руку Максимычу. Вы тоже моряки? Я вас видел на собеседовании. Точно так, кивнул тот, пожимая руку. Я Максим Максимович, крайний рейс ходил на танкере с старпомом. Александр, третий помощник, представился Сашка. Я вторым механиком на Балкере работал, сказал Павел. Меня Романом зовут, сделал шаг вперед другой мужик, невысокий и полноватый, прислушивающийся к разговору. Я электромеханик, с офшорного флота, правда. Тогда уж и меня примите в вашу компанию, подошел я поближе к морякам. Мое имя Алексей, но я не с флота. Инженер-технолог, был в Питере в командировке. Случайно на эту долбанную остановку попал. А я Илья, сказал молодой высокий парень, оказавшийся на остановке последним. Работаю крановщиком на стройке, на объект ехал. Представившись, мы молча стояли, разглядывая друг друга. Максим Максимыч чуть подрагивающими пальцами достал из кармана куртки сигареты, протянул пачку остальным, молча предлагая угощаться. Я, помотав головой, отказался, Сашка и Илья тоже, а вот Павел взял сигаретку и они со старпомом тут же закурили, прикурив от одной зажигалки. «Что делать будем, мужики?» Спустя несколько затяжек, спросил Максимыч, «у кого-нибудь здравые мысли есть, хотя бы насчет того, где мы находимся?» «Добро бы, если не в дурке», — тихо сказал Роман. «Лето посреди осени, море, деревня какая-то. Я думаю, что надо расспросить аборигена», — показал я рукой на пацана, который, разинув рот, стоял у гусиного стада метрах в 200 отсюда и смотрел на нас. Сдается мне, что он хотя и удивлен, но никак не напуган. Иначе уже постарался бы убраться отсюда подальше, увидев появившихся хрен знает откуда шестерых мужиков. А значит, он уже видел таких, как мы, или что-то знает. Или можно сразу идти в город, махнул я рукой в сторону стен. А если местные нам враждебны, осторожно спросил Саша. Прежде чем вступать в контакт, надо бы собрать информацию. Ты знаешь, как ее собирать. Пожал я плечами. Будем играть в партизан или шпионов. Вот так, сходу, хрен знает где. Алексей прав. Пойдем, расспросим местного, кивнул Максимыч. Не надо все усложнять еще сильнее, и так башка от непоняток пухнет. Вблизи вид и одежда пастушка удивили меня еще сильнее и навели на определенные мысли. Лицо простоватое, неумытое, стрижка под горшок, штаны и нечто вроде рубахи серые, явно домотканые и порядком потрепанные. На ногах натуральные лапти с какими-то портянками. Если это не реальный крестьянский мальчик века так из 19-го, то очень хорошо загримированный под него актер. «Привет, малый!» Улыбнувшись как можно добродушнее, сказал я, подойдя к пареньку вместе с Максимычем и Сашей и не обращая внимания на гогочущих и хлопающих крыльями при виде чужаков гусей. «Мы путники, но заблудились немного. Не подскажешь, куда мы попали?» «Так это город Окситут», — охотно ответил пастушок. «Вон там он», — показал рукой на виднеющиеся стены абориген. «Удивленный, я замер на месте». Потому что вдруг понял, что спросил я паренька не по-русски, а на каком-то совершенно незнакомом мне языке, смахивающем то ли на латынь, то ли еще на что-то. И ответил парень мне на том же самом языке, причем мы друг друга отлично поняли. «Максимыч, ты это слышал?» Повернувшись к моряку, спросил я, от удивления перейдя на «ты». «Да», — ответил пораженный старпом. «Ты говорил не по-русски, Алексей, и не на инглише, но говорил понятно. Ну, дела». «Дяденьки, а вы случайно не попаданцы?» – спросил нас в свою очередь пастушок. Поскольку сказал он это на том же самом неизвестном мне языке, вместо сленгового слова «попаданцы» было произнесено какое-то другое. Но мозг легко перевел сказанное на русский язык, и ближе всего по значению к использованному слову подходило именно «попаданцы» или «попавшие извне». «А ты знаешь про попаданцев?» – ответил я вопросом на вопрос, уже не задумываясь над тем, как это у меня получается. Странностей и так слишком много, пусть будет еще одна в копилку. Как не знать, знаю, важно сказал пастушонок, а тот год к нам много народу попадало, сейчас меньше, но раз в 2-3 седмицы обязательно появляются. У вас бумага есть? Какая бумага? Специальная, от властей, о том, что вы добрые попаданцы. Нет, наверное, тогда вам в город надо. Как дойдете до ворот, скажите, что вы добрые попаданцы дядьке Кройму. Сейчас его десяток у ближних ворот на страже, он вас сведет куда надо, а куда нас следует свести, осторожно спросил я, за бумагой же, дядька Кроем сказал, что каждому попаданцу бумага от города нужна, вас спросит, кто вы такие, откуда попали, запишут в гильдию и бумагу дадут, с печатью, а потом, то я не знаю, дядька Кроем так говорил, встретишь за городом попаданца, скажи про бумагу и гильдию, и мне так говорил, и Линке травнице, и пахару пастуху и даже совсем мелким, потому как попаданец без бумаги, он неправильный и даже может быть злой, а попаданец с бумагой, он правильный и ему в городе рады, и здесь сплошная бюрократия, вздохнул Максимыч, а абориген, еще раз окинув нас взглядом, добавил, пойду я, обед скоро, гусей пора к ручью гнать, всего доброго, дяденьки. Совещались мы вшестером после ухода пастушка минут 10, с одной стороны, идти прямо сейчас к неведомому дядьке Кройму, как посоветовал паренек, было страшновато. Считай, что сразу сдаваться на милость аборигенам. С другой стороны, а какие еще у нас могли быть варианты? От местных мы наверняка отличаемся, с собой у нас нет ни еды, ни оружия, если не считать нескольких бутербродов у Ильи Крановщика. Информация о случившемся и местных реалиях ноль. Переходить на нелегальное положение нам сейчас совершенно не с руки. С другой стороны, если попаданцев много и для них даже заведен определенный порядок, то почему бы ему не последовать? Да, это может быть подстава, но как еще разобраться с произошедшим и тем более попытаться вернуться обратно? В общем, вдоволь поспорив, мы все же решили рискнуть и идти в город. Если где и найдутся ответы на вопросы, то там. Неспешное путешествие по мощенной камнем дороге до городских стен заняло с полчаса. По пути нам попалось несколько груженных телег с сеном, набитыми чем-то мешками и бочками. Телеги тащили невысокие усталые лошадки, возницы смотрели на нас с интересом, но не более того. Ближе к городу прохожих стало больше, потянулись огороды и деревенские дома, я заметил нескольких овец и коров, а также вездесущих кур, роющихся в пыли. Настоящая деревня, даже лошадиный навоз на дороге по запаху идентичный натуральному. Одеты прохожие, если не как пастушок, то немногим лучше, Все как с картинки про позапрошлый век. Впрочем, на Россию не похоже, несколько я могу судить. Что радует, никто не торопится нас хватать, орать, звать стражу или что-то в этом роде. Может, мы и в самом деле чересчур мрачно смотрим на мир, поэтому, когда наш невеликий отряд добрался, наконец, до массивных ворот в каменной стене, у которых скучали трое бойцов в круглых железных шлемах, кожаной одежде и кольчугах поверх нее, вооруженные копьями и короткими мечами в ножнах, и какой-то странный тип в синем балахоне вроде рясы и с коротким резным жезлом в руке, я не стал ходить вокруг да около. «День добрый, господа, мы бы хотели поговорить с уважаемым десятником Кроймом. Говорят, он тут у вас по выдаче бумаг для добрых попаданцев специализируется». Тип в балахоне сделал какой-то жест, и один из стражников тут же скрылся в воротах. Затем, то ли жрец, то ли монах произнес короткую фразу «Стойте на месте и не шевелитесь», и поднял вверх свой жезл. Тот неожиданно засветился ярким зеленым светом, а его хозяин пристально смотрел на нас, словно читая что-то невидимое окружающим. «Ага, попали сегодня, около 2 часов назад», — негромко сказал он, спустя пару минут. «Ауры светлые, открытого дара не наблюдается. У вас в мире магия была?» «Вроде как нет», — ответил вылезший вперед Сашка. «Техносы, значит?» — кивнул абориген. «Жаль, очень жаль. Нам бы не помешал кто-нибудь более полезный, чем вы. Но ладно, мы тут всем рады», — изобразил он что-то вроде улыбки. «Я маг 6-го разряда привратной стражи вольного города Аксиаак Флифор. Так и скажите, если в гильдии спросит, кто вас сканировал. Господин Кроем сейчас будет». А вот и он, маг показал на появившегося в воротах рослого мужика в стальном нагруднике. «Господин Кроем, у нас тут свежие попаданцы появились. Примите их как положено. Я их проверил, на первый взгляд обычные техносы». «Ясно», — внимательно посмотрел на нас десятник. «Ну что же, пошли регистрироваться, мужики. Тут недалеко, гильдия приключенцев стоит у самой пристани». «А почему нас в гильдии приключенцев регистрируют?» — донимал десятника вопросами Сашка, пока мы шли по улице Макселя, прижимаясь к краю улицы так, чтобы нас не задели мимо проезжающие телеги. «Всадников, кстати, в городе почти не видать, странно. Ладно, пока будем смотреть по сторонам и делать выводы. Город явно не бедный, улицы мощеные, дома каменные. Чем напоминает мне швейцарский Берн, на первых этажах, похоже, расположены какие-то лавки, конторы или склады, выше, жилые помещения. Вывески имеются повсеместно, но прочитать я их не могу. Видимо, некая магия понимания распространяется лишь на разговорную речь. Так, а вот это здание похоже на трактир, вывеска с нацарапанным на ней пьющим пенящееся пиво из огромной кружки с усликом на это прямо намекает. А вон там тетенька торгует овощами, и даже картошка у нее имеется. Интересный факт: гуляющий вокруг народ замученным жизнью не выглядит, улицы относительно чистые, видимо, проблема навоза и помоев как-то решается. «А где же еще вас регистрировать?» — нехотя отвечал моряку Кроем. «Попаданцы, приключенцы, путешественники, вы народ такой, непостоянный. К сельской общине не принадлежите, к горожанам тоже. А порядок должен быть. А как нам домой вернуться?» — продолжал интересоваться третий помощник. «Я почем знаю, это вам к магам надо. Только они берут дорого. А сколько? Сами у них спросите. Потом, мужики, смотрите». Вдруг громко крикнул Максимыч, остановившись на месте, когда улица закончилась и нашим взглядом открылась набережная и небольшая гавань. «Вашу маму, да это же траулер. Глазам своим не верю. Проект Т-30, если я не ошибаюсь. И в самом деле, у дощатых мостков причалов, перед которыми расположились торговцы рыбой, виднелось несколько десятков небольших деревянных парусных судов и парочка кораблей побольше, вроде испанских каравелл. А у закрытого оградой самого дальнего причала стояло в одиночестве явно современное судно. Небольшое, 30 метров с небольшим в длину, стальное, с сине-белой раскраской бортов и характерной П-образной стрелой на корме. Над мостиком виднелась даже вертушка радара на стальной мачте. «Точно, траулер», — отозвался Павел. «Ну, надо же, значит, наши тут есть. Техносы тут есть», — подтвердил Кроем. «И плавающая машина ваша. Как уж она в море попала, лишь боги знают, но в порт ее купцы кое-как дотащили. Бесполезная штука. Тяжелая, железная, паруса на нее нормально не поставишь, гребцов не посадишь. Полгода уже тут стоит, но лишь место занимает. На металл ее бы перелить, да только это тоже несподручно. Так она сама по морю ходит», — не удержавшись, сказал Сашка. «Зачем траулеру паруса? Может, у вас она и плавает сама, а у нас нет, — сплюнул на мостовую десятник. Все техносы, которые ее смотрели, сказали, что они не знают, как ее заставить плыть. Один был, назвался дизайнером, он не знает. Другой, юрист, тоже не понимает. Как и тот, что говорил, что он агент по продажам. Но мы-то моряки, в гильдии об этом расскажете, — отмахнулся от третьего помощника Кроем. Видите за гаванью трехэтажное здание? Нам туда. Глава 2. Гильдия приключенцев. На первом этаже гильдии располагался ресторан, или, если учесть средневековые реалии, трактир. Причем заведение приличное, а не какой-нибудь дешевый кабак на рабочей окраине. Особых изысков, вроде салфетницы, скатерти на столах, я не заметил, но внутри было чисто и уютно. Стояла тяжелая деревянная мебель, за которой сидела и чинно трапезничала зажиточная публика. Одеты все прилично, не в крестьянские некрашенные домотканые платья и рубахи, а в одежду поинтереснее и подороже на вид. Мужчины по большей части в кафтанах с цветными вставками или в плотных рубахах, подпоясанных цветными поясами, в широких штанах и сапогах. Женщины в сарафанах и длинных платьях. Впрочем, парочка дам средних лет за крайним столиком у окна одеты вполне по-мужски, а рядом с одной из них на столе лежит короткий жезл с красивым зеленым камнем. Магичка, хрен его знает, толком рассмотреть все детали я не успел, поскольку Кроем быстро протащил нас через весь зал, а затем мы поднялись по каменной лестнице наверх. Там нас встретили в коридоре двое мрачных мужиков. Один, с мечом у пояса, в красных шароварах и черном кафтане до колен, другой в длинном подпоясанном халате на восточный манер с золотым шитьем, и с жезлом в руке. Выглядел этот жезл солиднее, чем у мага шестого разряда Кфалифора, и резьба на нем покрасивее, и размеры побольше. Я к госпоже Фейме, — изобразил мужикам поклон легким наклоном головы Кроем. Свежих попаданцев на регистрацию привел. «Ждите», — коротко ответил тот, что с мечом, а его напарник скрылся за тяжелой деревянной дверью чуть дальше по коридору. Вскоре он вышел оттуда и сделал приглашающий знак рукой. «Госпожа Фейме ждет. Проходите». За большим столом красного дерева сидела темноволосая женщина лет 40 на вид, в глухом коричневом платье, так что фигуру ее я оценить не смог. Лицо чиновницы выглядело строгим, но при этом довольно привлекательным, этакая снежная королева. Позади нее виднелось окно с видом на гавань, вдоль стен кабинета стояли высокие книжные полки, битком набитые толстыми фолиантами. «Эти шестеро ваши попаданцы», — уточнила она у Кроема. «Да, госпожа, попали совсем недавно. Техносы, ауры светлые, их уже проверил Акфлифор, он получит свой процент, как и ты», — кивнула женщина. «Но перепроверить еще раз не повредит. Акфтойлер, посмотрите на них». Мужик с посохом повторил действия мага городской стражи, осветив нас ярким зеленым светом из своего жезла. Затем повернулся к госпоже Фейме. «Подтверждаю, это люди, светлые, техносы, без отрытого дара. Тогда не будем тянуть и приступим к регистрации», — чуть улыбнулась снежная королева и, взяв с края стола один из листов коричневатой плотной бумаги и напоминающую авторучку белую палочку с небольшой синей горошиной в навершие, — начала опрос. «Ты», — показала она на Максимыча, — «скажи все свои официальные имена, которые у тебя есть. Одинцов Максим Максимович». Горошина на авторучке чиновницы неярко засветилась, и женщина начала выводить на бумаге какие-то символы, похожие на рунические. «Сколько полных лет?» «54. Профессия – моряк, старпом». Не изменившись в лице, госпожа Фейме внесла записи на лист бумаги, а затем написала что-то еще, строчек на 5. Почерк у нее был красивый и разборчивый, хоть паспорта выдавай. Впрочем, возможно, именно этим она сейчас и занималась. «Магический дар открывать будем?» «В смысле?» – удивился Максимыч. «Вы техносы, в вашем мире магия не действует, но в нашем у вас может проснуться магический дар. Это не наверняка, и сила вашего дара, скорее всего, будет ничтожной. Однако, можно активировать эту возможность, а дальше вам решать, как ее использовать. Если она проявится, конечно». «Ну, давайте откроем», — озадаченно произнес старпом. «Акфтойлер, активируйте дар попаданцу, и печать на него заодно поставьте». «Хорошо», — жезл у мага снова стал светиться. «Стойте смирно, Одинцов Максим Максимович. Может быть немного больно и неприятно, но ничего страшного не произойдет». Вспышка света озарила жезл, и моряк на секунду окутался зеленым туманом, который, впрочем, быстро исчез. «Все?» — спросил Максимыч. «Немного пощипало, но в целом я ничего особенного не чувствую. Дар проявится потом», — пояснила Фэйме, — «или не проявится. Наше дело — снять с вас блок на магию, что мы и проделали. Держите», — она вытащила откуда-то из ящика стола большую круглую печать и поставила красный оттиск на заполненном листке с рунами, подав его затем Старпому. «Отныне вы член гильдии приключенцев города Акселя, с чем я вас и поздравляю. Документ сделан из кожи Квари, буквы усилены магией, так что порвать или испортить его не так просто. Но все равно, храните его бережно. Следующий. Я готов», — сделал я шаг вперед. «Скажи все свои официальные имена, которые у тебя есть. Ранеткин Алексей Сергеевич. Вся процедура заняла у нас минут 40, после чего каждый из нашей шестерки получил свой паспорт. Когда все закончилось, Сашка, проходивший регистрацию последним, довольно сказал госпоже Фэйме, улыбнувшись: «Здорово тут у вас, раз-два и дело сделано, без всяких проволочек. Вот бы все фантики так легко получать». Максимыч строго посмотрел на него, и третий помощник перестал улыбаться. «Я понимал старого моряка, на самом деле еще ничего не закончено. Радоваться и суетиться рано, как бы сейчас не вылезла какая-нибудь подлянка. Момент самый подходящий, и уже через несколько секунд я убедился, что, к сожалению, чутье меня не подвело». «Так и есть, дело сделано», — ответила чиновница. «А теперь, давайте посчитаем. Городская пошлина за регистрацию — 50 рисов, вступительный взнос в гильдию приключенцев — еще 50 рисов, премиальные за содействие городской страже и магам — 30 рисов, расходы на документы — 20 рисов, открытие дара — 50 рисов, с каждого выходит по 200 рисов, а со всех шестерых — 1200. Извольте оплатить. Курс риса к рублю не подскажете?» — мрачно спросил Павел, после недолгого молчания. «А то пока ничего не понятно. Что такое рубли? Деньги из нашего мира. Если вы принимаете к оплате банковские карты, то совсем хорошо», — криво усмехнулся второй механик. «Это шутка такая?» — нахмурилась Фэйме. «Зачем нам деньги техносов? Но если у вас нет чеканной монеты, то мы можем взять оплату серебром или золотом. С вас 2 килограмма 800 граммов серебра за всех, или 250 граммов золота». «Сколько-сколько?» — возмутился Сашка. «Вы тут не охренели ли в конец? Часом, это же больше миллиона рублей за полчаса работы. Морда не треснет, столько бабла грести. Откуда у нас могут взяться ваши деньги? Мы же только что попали в ваш мир». «Орать и возмущаться не надо», — покачала головой Фэйме. «Цены фиксированные, листок с расценками висит на доске объявлений гильдии внизу. Сами виноваты, что не ознакомились с ним, прежде чем идти ко мне, а незнание не освобождает от ответственности. Да не будем мы ничего платить», — продолжал кипятиться Сашка. «Мужики, здесь кидалово, пошли отсюда нахрен, вам придется заплатить», — перегородил путь к двери Акфтойлер. Жезл в его руке снова засветился, но в этот раз синим светом, а затем он махнул им и сказал отрывистую фразу на непонятном языке. «Синее свечение коснулось меня, и я вдруг почувствовал, как резко ослабли коленки, едва не упав на пол. Руки и ноги внезапно стали как ватные. Услуга уже оказана и должна быть оплачена», — громко сказал маг, глядя на нас. «И лучше бы вам заплатить по-хорошему, иначе я парализую вас на месте и позову стражу. Затем вас отнесут в суд, где мы с десятником Кроймом и госпожой Фэйме выступим свидетелями обвинения, а потом за неуважение к законам Акселя и сопротивление властям вас продадут в рабство лет на 10. Цена за шестерых здоровых мужчин как раз покроет все расходы, включая судебные». «Мужик, уймись», — тихо сказал бледный Максимыч, с трудом стоя на ногах. «Ты же понимаешь, что у нас нет этих денег. Мы это прекрасно знаем», — поднялась из-за стола Фэйме, — «и готовы дать вам последний шанс все уладить. У меня есть кое-какие связи в городском купеческом банке. Я могла бы посодействовать получению на вас кредитов 1200 рисов, раз уж вы теперь полноценные горожане Акселя. Скажем, всего под 50% годовых. В качестве залога вы подпишите договор об обязательной работе на гильдию приключенцев до выплаты банку всей суммы. Годика так через 4. А то и раньше, вы вернете долг с зарплатой и станете полностью свободными гражданами». «Кабальная сделка», — сжал зубы Старпом. «Вот же вы какие сволочи оказались. А, ладно, уберите вашу магию, давайте попробуем договориться. Вы обещаете не дергаться?» «Обещаем», — вздохнул Максимыч. «Ваша взяла. Народ, тихо, попытаемся как-то разрулить проблему». «Вот и славно», — сказал Акфтойлер. «Мы для вас же стараемся, пусть и за долю малую. Добро вам делаем, а вы не цените, кто вы сейчас есть. Бесполезные техносы. А после отработки долга, глядишь, полезную профессию получите. Станете уважаемыми людьми, спасибо нам потом скажете. Посох мага погас, и слабость исчезла, но я не обольщался. Одолеть мага, вооруженного десятника и стражника за дверью вряд ли в наших силах, да и бежать некуда. Похоже, схема у местных уже отработана. Вот действительно, попали мы по полной программе. А кем придется работать на вашу гильдию? Поинтересовался я. И что насчет зарплаты? Если хотите расплатиться быстро, то можно заключить контракт с компанией разработки лабиринта Акселя, ответил Актойлер. В 50 километрах от города есть подземелье. Огромное, многоуровневое, магическое, с ценными промысловыми монстрами. Туда ходят партии приключенцев, бьют монстров, добывают магические кристаллы и разный лут. Сразу на охоту вас не бросит, не бойтесь. Месяц вам отпустят на боевую подготовку и сложивание, дадут оружие, пройдете курс молодого приключенца, может быть, даже магии немного подучит, а потом сколотит из вас охотничью партию и вперед. Если повезет и ваша охота будет удачной, то за полгода все долги вернете. Там зарплаты как таковой нет, но есть доля с добычи. За ценных монстров хорошие деньги дают. А если не повезет, спросил Максимыч, какова выживаемость молодняка в таких партиях новобранцев? 20% за полгода, пожал плечами маг. Но если вы первые 2-3 ходки продержитесь, то больше. Новички часто гибнут, а опытные приключенцы с хорошими умениями живут долго и получают много. Доходы с подземелья пополняют бюджет Акселя на треть, а то и больше. Но вы не беспокойтесь. Если кто-то погибнет, то страховка от гильдии покроет его долг перед банком. Впрочем, вы парни бравые, я уверен, что вам повезет. А другой вариант? Спросил Павел. Можно пойти на серебряные рудники, сказал Актойлер. Там спокойнее, но работать придется много и долго. А еще бывают обвалы, ядовитый газ, ну и монстры тоже появляются. Хреново, протянул Сашка. Тоже так думаю. Поэтому предлагаю иной вариант, покачал головой Максимыч. «Скажите, господа, вы хотите заработать по-настоящему хорошие деньги? Больше, чем с нас можно взять на руднике или в подземелье? Я видел у вас в порту корабль техносов. Дайте нам возможность попасть на борт. Мы сможем заставить его ходить по морю и добывать рыбу. Много рыбы, больше чем приносит все ваши рыбацкие лодки за день. Отобьем долг и станем свободной морской командой, и вы в накладе не останетесь. Всем известно, что техносы не умеют пользоваться своей же техникой. Мы умеем. Дайте нам шанс, что вы теряете. В конце концов, нам нужна рыба, с сомнением в голосе сказал маг, посмотрев на госпожу Фейми. Обычная рыба стоит дешево, задумчиво сказала она. Но если ее будет много, об этом имеет смысл подумать. Скажите, оправдивы ли слухи о том, что корабль техносов может идти прямо против ветра и течения, не галсами, а напрямик, без весел? Это правда? Кивнул Максимыч. Если они не врут, то эти попаданцы смогут попасть на остров Вейк, повернулась к магу чиновница. И вот это по-настоящему интересно. Дело рискованное, скептически поморщился Актойлер. С подземельем или рудниками все понятно. Под стандартный контракт с попаданцами нам банк сегодня же даст деньги и каждый получит свое. А если организовать из них морскую команду, то кто будет платить? Боюсь, банк под такой сомнительный проект денег не выделит. Так-то оно так, хитро прищурился Максимыч. Вот только есть одно но. Мы действительно хорошие моряки, и вряд ли надолго задержимся в том месте, куда вы нас упечете. Поговорим с новым начальством, обрисуем ему перспективы, и так или иначе мы выйдем в море. Вот только с вами разговаривать хозяева наших контрактов уже не будут. Когда денежки потоком потекут мимо вас, локти кусать станете. Каждая жаба с Вейка стоит минимум 5000 рисов, заметила Фейми. Грех упускать такую возможность. Вы нас, главное, доставьте на судно техносов, продолжал искушать аборигенов Максимыч. За пару часов будет ясно, врем мы или нет. Если мы сумеем отчалить, значит, сможем и свозить вас к вашим ценным жабам, чтобы расплатиться с долгами, или завалить весь рынок акселя рыбой. А если нет, то делайте с нами что хотели. Судно находится под охраной городского совета. Туда не так просто попасть, возразил маг. Я думаю, что можно организовать его внеплановую инспекцию, ответила Фейми. Я знаю кое-кого в совете, кто не откажет мне в этой просьбе. Делиться придется, скривился как от зубной боли Акфтойлер. «Знаю я этих членов совета. За просто так от них зимой снега не допросишься. Делиться придется в любом случае. Но потом, если будет прибыль, а если дело не выгорит, то я буду должна услугу», вздохнула чиновница. «Но я все же склонна рискнуть. Слушайте внимательно, техносы», сказала она, повернувшись к нам. «Сейчас я вызову стражу, и вам придется посидеть под охраной пару часов, пока я обо всем договорюсь. А потом мы пойдем на ваш корабль. Но, если вы мне соврали, что умеете им управлять, то пеняйте на себя. Этот аксель коррумпирован по самые гланды», заметил Илья, когда мы сидели вшестером в какой-то запертой комнате, ожидая, когда нас поведут в гавань. «Кошмар какой-то. Даже у нас на стройке начальство честнее, наверное. Бывает», вздохнул я. «Средневековье, блин. Максим Максимыч, а мы не слишком рискуем? Вы так уверенно заявили, что сможете вести траулер. Я, конечно, не моряк, но а вдруг на борту оборудование разбито вдребезги пополам, или топлива нет? Все может быть, но на вид пароход новенький. А если бы я говорил неуверенно, то меня бы и слушать не стали», покачал головой Старпом. «Грех было проходить мимо такого шанса, не попытавшись им воспользоваться. Гибнуть в подземелье мне что-то неохота. Попадем на борт, там разберемся». «Правильно», поддержал Максимыча Сашка. «Нам бы отчалить от берега, а там только нас и видели. Свалим из этого долбанного акселя, да и все дела. Только понять бы, как тут вести навигацию и где взять лоцей. Вот это и в самом деле проблема. Боюсь, все не так легко», задумчиво ответил ему Роман. «Народ тут простой, но ушлый. Просто так нас в море не отпустит. Но Старпом прав, нам бы только осмотреться на борту, а там решим». «Так, мужики, кажется, за нами идут», сказал Павел, услышав приближающиеся по коридору шаги. «Скоро все сами увидим». Когда наша компания взошла на борт траулера вместе с Фейми, Тойлером и Кроймом, я быстро понял, что судно новое и в хорошем состоянии. Для этого не надо было быть специалистом, достаточно было посмотреть на аккуратные и целые дисплеи приборов и прочее оборудование на мостике, понюхать свежий запах смазки в машинном отделении и полюбоваться на новенькие интерьеры кают. «Отличный пароходик», так сказал Павел. «Маленький, тесноватый, но симпатичный, с выведенным белой краской на синем фоне борта названием «Истра». На главной палубе расположились 4 каюты, 2 четырехместные, 1 двухместная и 1 одноместная. Несмотря на не слишком большие размеры, каждая оборудована туалетом и душем, так что жить можно с комфортом. Также на главной палубе имелась маленькая кают-компания рядом с камбузом и оборудование для лебедки вместе с сетями в задней ее части. Ниже находился трюм с машинным отделением и холодильником на 30 тонн морепродуктов, выше – верхняя палуба с П-образной стрелой и возвышавшимся мостиком. «Повезло нам, топливо и воды под завязку», – сказал мне Сашка, когда я отвлек его на секунду вопросом, убедившись, что никто из аборигенов на нас не смотрит. «Оборудование все рабочее. Думаю, что через полчасика попробуем ненадолго отойти от берега. А документация есть, но только с земли. Здешних лоций нет, и это, конечно, проблема», — помрачнел он. «Далеко не уйдешь, разве что рыбу можно будет ловить вблизи берега. Ну, ничего, что-нибудь придумаем». Когда застучал дизель и палуба Истра тихонько завибрировала, госпожа Фейми изменилась в лице. Аборигены, включая мага, и до этого расхаживали по судну с совершенно дурацким видом, периодически задавая глупые вопросы. Было невооруженным взглядом видно, что в технике они не понимают ровно ничего. А уж когда мы с Ильей приняли на палубе концы и траулер тихонько отошел от берега, а затем развернулся носом в открытое море, набирая ход, вид у троицы наших коррупционеров стал и вовсе обалделый. «Этого просто не может быть», только и сказал Акфтойлер, стоя на мостике рядом со мной. «Судно и в самом деле идет без парусов, в штиль, и идет быстро, без всякой магии. Никогда не видел такого». Он посмотрел удивленным взглядом на горящие дисплеи приборов, на следящего за радаром и эхолотом Максимыча и стоящего у руля Сашку, а потом просто развел руками в красноречивом жесте. «Ну и чудеса! И как далеко может проплыть это судно без ветра?» — спросила Фейми. «Больше 1000 миль», — ответил Старпом. «Ну что, теперь вы нам верите?» «Да», — твердо ответила чиновница. Поэтому мы не будем продавать ваши контракты банку. Я сама заплачу за вас все полагающиеся пошлины и арендую судно у городского совета. А вы в ответ подпишите обязательный разовый контракт гильдии приключенцев на работу со мной. Наша цель – остров Вейк. Там живут гигантские морские жабы. Если мы добудем хотя бы пятерых из них, считайте, что все ваши долги погашены. А почему вы сами их не добыли? Поинтересовался я. У вас же есть парусные суда и боевые маги. «Верно, жабы владеют морской магией», — ответила Фейми, — «и прогоняют ветром и течением любое судно, которое пытается подплыть к острову или просто следует мимо, а то и стараются специально разбить его об скалы, чтобы потом сожрать моряков. В Акселе нет смельчаков, которые бы рискнули взять этот контракт, но я думаю, что вы должны справиться». Глава 3. Перед отплытием. Одна важная проблема на борту Истры все же обнаружилась. Несмотря на наличие пресной воды и топлива, еды в камбузе траулера не нашлось никакой. Посуды для еды и готовки, полный комплект, кухонная техника в рабочем состоянии, а поесть нечего. Холодильники были девственно пусты, в небольшой артелке, хоть шаром покати, нет даже завалявшейся пачки соли или пакета макарон. Между тем, когда через час после отплытия наш пароходик снова пришвартовался к знакомому причалу, солнце уже клонилось к закату и наступало время ужина, а у нас с момента переноса в этот мир не было ни крошки во рту. Поэтому Максимыч сразу поставил перед Фейми вопрос ребром, или она как работодатель нас немедленно кормит и решает проблему с продуктами и снабжением парохода, или никакого похода за жабами не будет. Голодный моряк, не работник, выходить в море без еды мы отказываемся категорически. Наша коррупционерка отнеслась к его словам серьезно, признав правоту бывшего старпома и нынешнего капитана Истры. «Сегодня вам принесут ужин из трактира», — сообщила она. «Постарайтесь, чтобы его остатков хватило и на завтрак. А завтра мы подпишем контракт, и я решу эту проблему. До оформления всех документов я вас все равно в город не выпущу». И была такова, сойдя на берег вместе с Кроймом и Акфтойлером. А выход с причала, у которого стоял наш траулер, взяли под охрану трое стражников. Вот и весь разговор. Прошел час, другой, третий, однако обещанного ужина все еще не было. Уже почти стемнело, Павел с Романом, повозившись немного в машинном отделении, завалились спать в одну из четырех местных кают. А я, проторчав на палубе 4 часа вахтенным матросом, издав вахту Илье, пошел в кают-компанию заряжать смартфон от бортовой сети, благо зарядка у меня сохранилась в рюкзаке. Во время дежурства я посадил почти весь оставшийся заряд, пытаясь найти если не сотовую сеть, то хотя бы какое-нибудь радио, но ничего не вышло. Такой результат напрашивался сам собой, если уж морякам с помощью радиоаппаратуры мостика не удалось найти никаких радиосигналов, то мне было бесполезно и пытаться, но я все же должен был убедиться в этом лично. В кают-компании мрачный Данильзе Максимыч уже обсуждал с Сашкой способы бегства из негостеприимного города. «Свалим ночью, без огней, вот и все дела», — горячился третий помощник. «Хрен нас кто найдет, и куда пойдем?» — поинтересовался капитан. «Вдоль берега. Поищем какое-нибудь более подходящее место, чем этот долбанный Аксель. Жратвы нет», — начал загибать пальцы Максимыч. «Лоций нет, спутников и связи нет, местных карт, даже тех, что на пачке Беломора, тоже нет. На обычный компас надежды нет, гирокомпас может и не врет. Судя по солнцу все в первом приближении вроде бы сходятся, но это не точно. Горючки хватит на 3000 миль. Ладно, если сильно экономить, допустим, что на 4. Потом все. Что же нам теперь тут с голоду помирать? Кстати, когда выйдем в море, можно будет рыбы наловить. Жрать одну рыбу, даже без соли, я бы сейчас и такой рыбки поел. Я молча слушал их разговор, чувствуя, как у меня подсасывает в животе от голода. Действительно, дела хреновые, даже пустого чайку заварить не из чего. Неожиданно за дверью раздались быстрые шаги, и в кают-компанию ворвался взволнованный Илья. «А, вот вы где!» — сходу выпалил он. «Пойдемте на палубу скорее. К нам по причалу целая делегация шагает. Две бабы и какие-то пацаны с корзинками». Недолго думая, мы все выскочили наверх, как раз в тот момент, когда незнакомцы уже подходили к траулеру по доскам причала. Действительно, впереди шли две девушки, невысокая худенькая блондинка со слепительно белыми волосами и шатенка, на голову выше ростом своей подруги и с более округлой фигуркой. Одеты интересно, в одинаковые коричневые штаны, потрепанные кожаные куртки, Поверх курток, что-то вроде самодельных матерчатых разгрузок с множеством карманчиков. За спинами девушек, даже не рюкзаки, а серые мешки с лямками вроде армейских сидоров. Но самое главное, в специальном креплении на поясе у бедра у каждой висит по жезлу, простенькому, с нехитрой резьбой и тусклым камнем в навершие. У блондинки камень красный, у шатенки – синий. Магички, этим-то тут что надо? Позади них три пацана с корзинками и небольшим бочонком, размером с ведерко. «Уважаемые техносы», – вежливым голосом заговорила блондинка, глядя на нас снизу вверх. «Не вы ли экипаж капитана Одинцова Максима Максимыча?» «Я Одинцов», – откликнулся с палубы капитан. «А вы кто такие?» «Я Ильга, господин капитан», – изобразила поклон наклоном головы блондинка. «Маг огня и молнии седьмого разряда». Кима, следом за ней представилась, поклонившись, шатенка. «Я маг-целитель и маг воды восьмого разряда, господин капитан. Госпожа Файми выкупила наши контракты приключенцев у компании разработки лабиринта Акселя», продолжила блондинка, «и сказала, что мы должны помочь вам в экспедиции на остров Вейк. А еще мы принесли вам еды из трактира гильдии. Мы можем войти на корабль, вы двое можете», недолго раздумывал Максимыч. «За вами посыльные из ресторана?» «Да, господин капитан. Пусть передадут еду моим людям и уходит». «Как скажете, господин капитан». Вскоре мы все восьмером собрались в кают-компании, в которой сразу стало тесновато. Магички, с явным любопытством глядя по сторонам, распаковали корзины, в которых нашлись жареные куры, вареные овощи, хлеб, сыр, фрукты, какие-то пирожки, яйца и прочая немудреная снедь, а также несколько бутылок грубого зеленого стекла. «А это что?» Показав на бутылке с бочонком, спросил Сашка. «Красное вино, а в бочонке морской эль». «Морской эль? Вода с соком лимона и сахаром, на четверть разбавленная крепким дистиллятом из нальского тростника. Моряки пьют ее, чтобы в долгом плавании не выпадали зубы. Ну и для отдыха и хорошего настроения тоже», пояснила шатенка. «Ясненько. Ну что же, давайте, наконец, поужинаем», потер ладошки Сашка. «А вы расскажете нам о себе поподробнее», добавил Максимыч. «И о вашем мире тоже. У нас накопилась просто масса вопросов. Сначала мы просто ели все вместе, молча поглощая принесенную снедь и запивая ее чаем, небольшое количество которого обнаружилось в одной из корзинок. Хотя был ли это настоящий чай, или просто заваренный кипятком местный травяной сбор, толком непонятно. Но на вкус он оказался вполне терпимым и чем-то похожим на чай, имел приятный аромат и ощутимо бодрил. Вино и морской эль Максимыч употреблять пока запретил, сказав, что бухать в нашей ситуации самое глупое, что только можно придумать и вообще, на борту объявлена готовность номер один и сухой закон, а несение вахт по полному расписанию никто не отменял. На мостике, палубе и в машинном отделении кто-то должен дежурить в обязательном порядке. Даже Илью, как только он утолил первый голод, капитан снова отправил на палубу вести наблюдение дальше. Магички оказались не менее голодными, чем мы, так что до серьезных разговоров дело дошло лишь через полчаса, когда все насытились. Но затем девушки добросовестно начали рассказывать нам о местных реалиях, и на выдранном листке из моей общей тетради, взятой на всякий случай в командировку, Ильга вскоре нарисовала моей же авторучкой нашу первую грубую карту этого мира. Мы находились на побережье северной части континента, слегка похожего очертаниями на Южную Америку, правда без доброй половины Бразилии и южной части Аргентины и Чили. Истинные размеры континента было сложно оценить достоверно, но они были внушительными, речь шла о тысячах километров и десятках, а то и сотнях дневных переходов. Когда-то добрых две трети континента занимала священная Аллетская империя, но сейчас она испытывала не лучшие времена. Чуть больше полувека назад случился династический кризис, потом гражданская война между наследниками престола, а затем, пользуясь слабостью центральной власти, богатейшие северные земли империи объявили о своей независимости, создав союз вольных городов Акселя, Тракселя и Флорина. К союзу также присоединились несколько городов поменьше, и вступившему на престол после гражданской войны новому императору пришлось утереться, признав новые реалии. Города были богатые, славные своей торговлей, плодородной землей, рудниками и развитым производством и, хотя друг друга купцы Акселя, Тракселя и Флорина терпеть не могли, поскольку конкурировали друг с другом вовсю и везде, против империи они в два счета выставляли мощное объединенное войско, мигом забыв былые распри. Ума понять, что поодиночке империя их передушит как котят, купеческой элите вольных городов хватало. Кроме того, пользуясь смутой, часть крупнейших баронов на востоке и северо-востоке империи окрепли и тоже по факту стали вольными, признавая на своих землях власть императора лишь номинально. Дескать, подданными его величества мы себя считаем, но налоги империи платить не хотим. Эти отчаянно интриговали, создавали между собой сложные союзы, выступая то на стороне вольных городов, то на стороне императора, то против всех остальных, вместе взятых, в зависимости от своей личной выгоды. Так что, хотя большой войны сейчас на континенте не было, но всякие мелкие стычки вдоль границ случались постоянно. То бароны решат пощипать вольные города, то наоборот, то случится инцидент на имперских границах и кто-то кого-то вдоволь пограбит, а потом скажет, что все так и было и он тут ни при чем. Жертвой одной из таких стычек баронов с вольными городами и стал Ильга. Крестьянскую девушку, проявившую с детства талант к магии огня, завербовал в свою дружину барон Гаран, на землях которого стояла ее деревня. Дар Ильги был невелик, но маги огня на континенте ценились. Барон освободил от подати семью магички и оплатил обучение девушке грамоте и основам магии, а потом, взяв в дружину, обещал достойную плату и дальнейшее обучение. Но ничего этого Ильга получить толком не успела, отслужив в его дружине лишь полгода. Потому что Гаран решил пограбить земли Акселя, но поход оказался неудачным, барон погиб, раненая магичка попала в плен, а выкупать ее у вольного города наследник Гарана отказался, сославшись на отсутствие средств. И тогда Ильгу продали в компанию по разработке лабиринта Акселя, заставив заключить принудительный контракт с гильдией приключенцев. Там ее подлечили, выдали новый магический жезл и обмундирование охотника, и определили в партию приключенцев, которая почти в полном составе погибла в подземелье после трех удачных ходок, нарвавшись на сильнейшую магическую тварь под названием Королевский Черный Кобальт. Раненая во второй раз Ильга сумела чудом выбраться наружу и ее отправили лечиться в госпиталь гильдии приключенцев в Акселе, чтобы по выздоровлению снова отправить под землю, добывать монстров и ценный лут, пока не закончится принудительный пятилетний контракт. Но в госпитале ее сегодня нашла госпожа Фейми, которая выкупила контракт почти вылечившейся магички у компании и определила ее в экипаж Истры, для похода за гигантскими морскими жабами. История Кимы была во многом сходна с историей Ильги. Только Кима оказалась местной, из небольшой деревни в семидневных переходах от Акселя. Проявившая талант к целительству и магии воды девушка родилась старшим ребенком в крестьянской семье, где кроме нее было еще четверо младших братьев. Но три года назад внезапно умер ее отец, семья постепенно скатилась в полную нищету, еды почти не стало, и тогда Кима продала свой контракт той же компании по разработке лабиринта Акселя, чтобы на полученные деньги мать смогла поднять братьев на ноги. Затем ее продержали 4 месяца в магической учебке гильдии, обучив необходимой для мага грамоте и основам магии согласно дара, а затем, присвоив по выпускном экзамене 8-й магический разряд, направили вниз, в составе очередной партии молодняка. Ее охотничья партия продержалась аж 7 ходок, но на 8-й все же нарвалась на монстров себе не по зубам. Выбраться наверх смогли лишь 2 раненых приключенцев из 7, включая Киму. Далее у Шатенки, как и у Ильги, был гильдейский госпиталь и выкуп контракта госпожой Фейми. Обе магички прибыли на борт буквально со всем своим имуществом, которое умещалось в заплечных мешках, с приказом перейти в подчинение на время экспедиции к техносам и их капитану. «Хреново у вас тут к людям относятся, девочки», — заметил я, когда Кима закончила свой рассказ. «Если уж магов бросают в бой в составе партии новичков как простой расходный материал, то с обычными людьми, поди, и вовсе не церемонится. Не понимаю, маг, он же вроде как штучный товар. Его разумно приберечь и обучить как следует, а потом использовать бережно, даже если гильдия умеет считать только деньги, а на жизнь контрактников ей плевать. Напротив, магов берегут», — покачала головой Кима. «Но только тех, кто изначально приходит в гильдию с хорошим даром, а середнячков с обычными способностями не так уж мало, чтобы опекать каждого. Но нас хотя бы обучают 4 месяца. Обычных охотников без магических способностей учат всего месяц. Дают основы по владению мечом, копьем и арбалетом, учат ставить ловушки, снимать шкуры с монстров и искать лут, проводит несколько тренировок и вперед. Дело в том, что без мага обычная партия приключенцев почти не имеет шансов при столкновении с сильными монстрами», — добавила Ильга. Поэтому каждой группе охотников приходится придавать одного-двух магов поддержки, пусть и невеликого разряда и дара, а дальше, как повезет. В среднем партия приключенцев живет 5-6 ходок, а затраты на обучение окупаются продажей лута с добытых монстров после 3 ходок, и компания остается в прибыли. Но примерно каждый 20-й приключенец переживает 5-летний контракт, и вот тогда он начинает зарабатывать действительно хорошие деньги. Это уже опытный профессионал-ветеран в составе сильной партии товарищей, включая высокоразрядных магов, которые сами решают, где, когда и на кого они будут охотиться в лабиринте. Такими мечтают стать многие, но получается это далеко не у всех. Думаете, почему госпожа Фейми выкупила наши с Кимой контракты и послала к вам, господа техносы? Потому, что ваши шансы победить морских жаб без магической поддержки весьма невелики. А мы хотя и слабые магички, но с боевым опытом. Госпожа Фейми предпочитает вложить дополнительные деньги, чем рисковать провалом миссии. Стоп! Прервал Ильгу Максимыч, мы вообще не собираемся ни с кем драться. У Фейми есть собственный маг, Акфтойлер, у нее есть стражники. Это вообще не наше дело. Мы моряки торгового флота, наше дело не воевать, а перевести товар. Или, ладно уж, мы можем доставить на остров компанию боевиков, пусть они разбираются с монстрами, если иначе никак. Да пошли они нахрен, возмутился Сашка. Пусть сами дерутся своими жабами. Ильга мрачно усмехнулась, переглянувшись с подругой. Вы когда сюда попали, техносы? Сегодня утром. Ну, тогда вам может быть и позволительно быть такими наивными. Кима, глянь-ка, на них печать уже стоит или нет, у тебя это лучше получится. Ага, достала свой жезл шатенка. Сейчас, она что-то пошептала над ним, и синий камень жезла начал слабо светиться, а затем, встав, девушка перегнулась через стол и аккуратно коснулась меня жезлом, благо я сидел напротив. Я ощутил легкое покалывание, а в воздухе кают-компании прямо над столом проявилась сотканная из светящихся зеленых световых лучей сфера, размером с футбольный мяч. В центре этой сферы горело крохотное красное пятно. «Есть печать», — поглядев на сферу, сказала Кима. «Стандартная гильдейская десятисуточная». Вот и ответ на вопрос. «Если в течение 10 суток вы не явитесь к Фейме или магу, который на вас ее поставил для ее снятия, то я вам не завидую. Сначала начнет болеть все подряд, голова, уши, зубы. Потом пойдет воспаление. В конечном итоге вы превратитесь в визжащий от боли кусок мяса. Ты серьезно? Не выдержал я, конечно. Думаете, вас просто так кто-то отпустит? Вы же не оплатили услугу или находитесь под принудительным контрактом, верно? Думаете, как гильдия держит своих приключенцев в повиновении? И как мне снять эту печать? Тут же спросил я. Это может сделать маг, который ее поставил, или любой маг первого или второго разряда, но такого еще надо где-то найти и убедить это сделать, или любой из клерков гильдии приключенцев, кроме тех, кто занимает самый низкий ранг, или председатель городского совета Акселя, может это сделать и любой из городских судей. Короче говоря, если вы будете соблюдать контракты и возвращать долги гильдии, это сделает кто угодно. Если нет, у вас проблемы. Точно, вспомнил Сашка. Фейми утром говорила: Акфтойлер, активируйте дар попаданцу, и печать на него заодно поставьте. Вот видите, деваться вам некуда. Как и нам, на нас с Кимой стоят такие же печати, только с большим сроком действия, вступила в разговор Ильга. Гильдейцы свое дело знают, а еще они прожженные торгаши и рисковать своей жизнью ни за что не станут, поэтому с вами навек охотиться на жаб они не поплывут. Но, надо отдать им должное, букву и дух уже заключенного контракта они чтут, хотя всегда постараются надуть вас при его заключении. Так что нам всем завтра придется как следует постараться, чтобы выторговать у Фейми для себя наилучшие условия. А вот бегать от гильдии я не советую, горько вздохнула блондинка. Ничем хорошим не кончится. Ночевать магички устроились в двухместной каюте, к некоторому огорчению Сашки. По устоявшейся морской традиции, лучшую каюту всегда занимал капитан, поэтому одноместная каюта по правому борту отошла Максимычу. Но вот на следующую по комфорту жилплощадь мог претендовать старпом, до звания которого повысился бывший третий помощник, однако двушку пришлось уступить Ильге с Кимой. Роман с Павлом устроились в четырехместной каюте по правому борту, а Сашка почему-то предпочел общество механиков нам с Ильей, заняв одну из нижних коек в нашей каюте. Перед сном девушек пришлось учить, как пользоваться бытовыми удобствами. Ватерклозет с душем привели магичек в полный восторг. В такой роскоши им жить еще не приходилось, ни в детстве, ни во время обучения магии, ни в казарме приключенцев. Но это было еще не все. По окончании ужина Максимыч сказал, что истропароходик не пассажирский и роли судового мага в команде пока не предусмотрено. Поэтому работать будут все, и девушкам для начала придется освоить профессию судового кока, а потом, не исключено, и еще парочку смежных, но это завтра. А сегодняшний бесконечный день подошел, наконец, к своему концу. Фэйми вместе с Актойлером явились на борт после завтрака, когда выставленные по солнцу офисные часы на стене мостика показывали 10 часов утра. «Я вижу, вы вполне поладили», — сказала она, глядя на сидящих рядом со мной и Ильей магичек в плотно набитой народом кают-компании. «Ну что же, приступим к делу. Вот здесь», — положила она на стол небольшой листок коричневатой бумаги, «магическая карта пути к острову Вейк». Достаточно коснуться ее рукой в правом нижнем углу, дотронулась она до листка, и карта развернется. Действительно, в воздухе кают-компании засветилась зеленая полупрозрачная призрачная схема. На ней угадывались очертания побережья и нескольких островов. «Красная точка, это ваш корабль», — продолжила чиновница. «Вот эта синяя отметка стоит на острове Вейк, до него около 600 километров. Если нажать в правом верхнем углу листка, масштаб карты увеличится, если нажать в левом верхнем углу, то он уменьшится. Прогресс в плавании будет отмечаться на карте, ваш корабль всегда будет показан в том месте, где он сейчас реально находится. Если дотронуться до левого нижнего угла, то появится справочная информация о скорости, расстоянии и прочих деталях для штурмана. Между прочим, я отдала за нее хорошие деньги, которые намерена вернуть сполна. Магический ГПС, прошептал Сашка. Ну надо же, вот здесь, не обращая внимания на его слова, Фэйми отцепила с пояса платья и бросила небольшой матерчатый мешочек, который упал с глухим звуком на стол, 50 рисов серебряной монетой. Вполне достаточно, чтобы самим купить на рынке все, что вам надо для путешествия. Мечи, арбалеты и копья принесут позже. А теперь давайте заключим, наконец, контракт. Глава 4. Остров Вейк. Ну, нет, решительно сказал Максимыч, вставая из-за стола. Я эту бумагу подписывать не буду. И мои люди тоже. Пахать на вас всю жизнь, как папа Карло, я не собираюсь, госпожа Фэйми. Изначально разговор был только о 5 жабах, а в договоре уже откуда-то взялось 10. Сколько вообще жаб на этом долбанном острове? И что это за идиотская приписка в пункте срок действия договора? По исполнению сделки, заказчик имеет право продлить договор принудительного найма экипажа на срок до 2 лет с момента подписания. Убирайте этот подпункт нахрен. Я должна защищать свои интересы, тут же возразила чиновница. Как первый добросовестный наниматель я имею приоритетное право пользоваться вашими услугами. А мы, как добросовестные исполнители, имеем право сами выбирать себе заказчиков. И как же ты это собираешься сделать, капитан? Ухмыльнулась Фэйми. Я арендатор твоего судна у городского совета. Захочу и отберу его. Без моего участия невозможен ни один заказ. Отбирай, развел руками Максимыч. Вперед из песни. Можешь прямо сейчас начинать. Может быть, у тебя еще новый экипаж для парохода есть на примете? Не думаю, что весь городской совет в твоих руках. Найдется для нас и другой арендатор Истры, менее жадный.